Напутствуемая благословениями и пожеланиями, Наташа простилась с Шелугиными и поспешила домой. На другой день, ровно в 2 часа, Корсаков был у Наташи. «Ну как, Наталья Владимировна, не раздумали? Почему вы решили, что я должна раздумать? Наоборот, все готово к отъезду. Деньги у меня есть, свидетельство я получила, вещи уложены. Вот пообедаем и отправимся на вокзал. Садитесь же к столу». Маленький столик был накрыт на 2 прибора и уставлен тарелками с ветчиной, колбасой, пирожками и другими закусками. «Все это я на дорогу покупала», — наполняя тарелку гостя, говорила Наташа. «А вы знаете, мое свидетельство уже начало мне помогать. Я ни за что не достала бы столько съестного, если бы не оно. Куда ни придешь, все карточки требуют, а покажешь удостоверение, так без всяких разговоров отпускают все, что не попросишь. Я даже конфет купила», — улыбнулась она. Когда закуски были уничтожены, Наташа принесла из кухни 2 прекрасных свиных котлеты с жареным картофелем. «Да это целый пир!» — восхищался Корсаков. «Однако большевистские сестры, должно быть, не голодают». За котлетами следовал кофе с молоком и пирожными. «Вот видите», — улыбалась Наташа, — «как умеют ценить большевики своих верных слуг. Ну, со стола уберет хозяйка», — окончив обед, произнесла она. «Одевайтесь-ка, Алексей Николаевич, доберите вон тот чемодан, а я сумку с провизией понесу». На вокзале была невероятная давка. Пробиться к кассе было совершенно невозможно. «Как же нам взять билеты?» — произнесла озадаченная Наташа. «Билеты, я думаю, уже куплены», — отвечал Корсаков. «Я просил об этом наших попутчиков, да и места в вагоне, я думаю, уже заняты для нас. Идемте на перрон». Поезд был уже подан, но попасть в вагон нечего было и думать, так как у тормозных площадок творилось что-то невообразимое. «Вы все-таки думаете, что занять нам места было возможно?» — унылым голосом произнесла Наташа. «Я думаю, что да. Мои попутчики с раннего утра ушли на вокзал, чтобы занять для нас места. Захватили с собой 2 наших товарищей по училищу. Наверное, они уже сидят в вагоне и нас поджидают». Пробираясь вдоль вагонов, молодые люди вдруг услышали, что их кто-то зовет. Действительно, высунувшись в разбитое окно одного из вагонов, их подзывал какой-то молодой человек. «Ага, это наши!» — проговорил Корсаков, увлекая Наташу к окну. «Сюда, сюда!» — звал их молодой человек. «Однако ж долго вы, товарищи!» — заговорил он. «Мы уж думали, вы не придете. Спешите же в вагон, а то боюсь, что нам не удержать ваших мест». «Да как же к вам попасть? Ведь дверям вагона никак не пробиться». «А в окно? Теперь все в окно влезают и вылезают», — улыбнулся молодой человек. «Ну-ка, Алеша, подай багаж». Корсаков подал ему чемодан и сумочку, которые тотчас исчезли в разбитом окне. «Теперь таким же порядком и барышню подавай». Корсаков нагнулся и, подняв легкую, как перышко, Наташу, подал ее в протянутые из окна руки. Очутившись в вагоне, Наташа увидела, что весь он битком был набит людьми, так что яблоку негде было упасть. На лавках, под лавками, на полках для багажа, в коридоре, словом, везде лежали, сидели и стояли люди. «Куда же мне деться?» — подумала она, но в эту минуту один из молодых людей уступил ей свое место. «Прощайте, товарищи!» — произнес он, выпрыгивая в окно. На смену покинувшему вагон в окне показался Корсаков. Ему, как и Наташе, уступил место какой-то господин, сидевший рядом с ней. «Теперь все ладно», — произнес тот, который сидел у окна. «Познакомь же нас, Алеша, с твоей кузиной». «Знакомьтесь, товарищи», — произнес последний, обращаясь к Наташе. «Владимир Дятлов, железнодорожный мастер», — рекомендовал он. «Василий Зацепкин, фельдшер. Константин Пьяных, монтер». «Все по подложным документам», — шепнул он, наклоняясь к уху Наташи. «Я ведь тоже не Корсаков, а Алексей Крючников, часовой мастер». «А кто же они в действительности?» — также шепотом спросила Наташа. «Все янкера, кроме того, кто у окна сидит. Тот офицер». В вагоне стоял такой Содом, и такая ругань висела в воздухе, что переговоры молодых людей остались незамеченными. Поезд тронулся. Поплыли мимо окна железнодорожные постройки и замелькали телеграфные столбы. Усевшись поудобнее, Наташа стала рассматривать своих спутников. Кроме уже известных ей молодых людей, на скамейках сидело еще 2. Один пожилой человек, лет за 40 с небольшим, одетый в солдатскую шинель и весь заросший, начинающий сидеть бородой. «Офицер!» — решила Наташа, взглянув в его умные, задумчивые глаза. Другой был молодым солдатом, о чем нетрудно было догадаться по его разговорам с расположившимися на верхней полке такими же, как и он, 2 солдатами. Посреди прохода, поставив на пол свой сундук, сидел заводской рабочий, о чем Наташа узнала по его же словам. На второй верхней полке против двух солдат также вдвоем разместились женщины. Одна уже пожилая, а другая молоденькая, лет 17, барышня. «Мать и дочь», — подумала Наташа. На полках для багажа тоже кто-то поместился, но разглядеть этих пассажиров Наташе не удавалось. «А вы, товарищ, далеко едете?» — обратился к ней мастеровой. «Я в Воронеж», — солгала она. «Вы подальше меня. Мне, слава богу, недалеко. Часики через три и слезем». Потянулись бесконечные часы. Хотя разбитое окно завесили какой-то тряпкой, все же в купе было очень холодно. Разговор не клеился, так как каждый боялся проговориться и выдать себя. Только солдаты не унимались, описывая друг другу, как они проклятых офицеров и юнкеров били. От их разговоров становилось тяжело на душе, так что Наташа старалась не слушать их, однако ей это плохо удавалось. «Выскочила я тон из дверей», — слушала она. «Оглянулся во все стороны, перекрестился доходу. Ну, я за ним. Стой, кричу, все одно не уйдешь, а он еще пуще бежать. Я уж думал, улизнет, а стрелять на бегу все одно не попадешь. Вдруг вижу, навстречу женщина идет. Куфарочка надо быть. Я ей крикнул: «Держи контрреволюцию, мне то убьет». Она как глянула, да и вцепилась, словно кошка. Он и туды, и сюды. Все встряхнуть ее старается, но куда и там, не выпустила. Волочиться за ним, да и шабаш. Тут уж я добег да штыком в спину. Он и повалился. Поворотил это я его морды кверху, гляжу, и не дышит. Видно, в самое сердце угодил. «А молодой?» — заинтересовался рабочий. «Да так, призывного возраста, еще и усов-то нет». «Ну а женщина это что?» «Да что ей, поглядела на него, плюнула, да и пошла себе». «Ишь ты, какая храбрая! Даром, что баба!» «Да лютей бабы, братец ты мой, ни одного мужика не сыщешь. Вот я расскажу, как бабы одного юнкера распяли». Но тут Наташа пересилила себя и перестала слушать. Под шум колес и монотонные разговоры солдат, сама того не замечая, она уснула. Была уже глубокая ночь, когда она проснулась от неудобного положения и от шума открываемых дверей. «Ваши документы!» Услышала она повелительный окрик появившегося в дверях солдата. «Господи, что-то будет!» — мелькнуло в ее голове. «Ведь здесь почти все с фальшивыми документами!» Между тем солдат брал передаваемые ему бумаги и с недоуменным видом, повертев их перед глазами, возвращал обратно. «Батюшки, да ведь он неграмотный!» — обрадовалась Наташа. «Вот-то контроль! Нечего сказать!» Когда солдат удалился, все облегченно вздохнули. Нескончаемой казалась дорога. Но все же, наконец, приехали на станцию Лиски, где пассажирам объявили, что поезд дальше не пойдет. Перенеся вещи в буфет, группа наших знакомых принялась обсуждать положение. «Сходите, Алексей Николаевич», — попросила Наташа. «Узнайте, может быть, куда-нибудь еще пойдут поезда?» «Я только что справлялся», — подходя к группе своих попутчиков, заявил тот пожилой человек, которого Наташа считала офицером. «Через полчаса идет поезд на Царицын, а через 3 часа на Новочеркасск. Сдается мне, что нам по дороге», — шепотом прибавил он. «Я в Новочеркасск пробираюсь, как, кажется, и вы, господа». «Да, мы туда», — отвечал ему Корсаков. Убедившись, что никто их не подслушивает, пожилой офицер стал советовать ехать на Царицын. Уж очень сильно возбуждает подозрение самое слово «Новочеркасск». Правда, на целые сутки дольше, но зато вернее. «Нет, господа, вы как хотите, а я поеду прямо на Новочеркасск», — возразила Наташа. «Уж очень надоело ехать, а к тому же мне, как женщине, не так опасно». «Это верно», — согласился пожилой офицер. «Да оно и лучше будет, если мы разделимся. Большая группа скорее вызовет подозрения». «Что касается меня», — произнес Корсаков, — «то я с вами не расстанусь. Еду на Новочеркасск». Так и порешили. Наташа и Корсаков едут прямо, а все остальные через Царицын. «В таком случае идемте, товарищи». Взяв на себя роль старшего, произнес пожилой офицер, взваливая на плечи свой мешок. «Поезд уже подан. Как бы нам без места не остаться?» День клонился к вечеру, когда Наташа и Корсаков уселись в поезд, шедший на Новочеркасск. На этот раз в вагонах было просторно, и они без труда поместились в купе 3-го класса. Поезд шел тихо, останавливался на каждом полустанке. Наташа, взобравшись на полку для багажа, крепко заснула. Она не слышала ни остановок, ни контроля, не заметившего ее, и проснулась, когда уже совсем рассвело. Поезд стоял. «Где мы?» — обратилась она к дремавшему Корсакову. «Да вот уже более часу, как стоим на станции Дебальцево. Но вы знаете, какая драма? Поезд дальше не пойдет». «Да что вы!» — заволновалась Наташа. «Да, говорят, что где-то близко белогвардейская банда, потому и боятся отправлять поезд. Ну, может быть, еще очистят дорогу?» «Очистят-то очистят, но, судя по разговорам, не скоро». «Вот тебе раз. Что же нам делать?» «Подождем пока, а там видно будет». Целый день молодые люди просидели, не выходя из вагона. К вечеру в поезд набилась такая масса ищущих ночлега людей, что дышать стало трудно. «Знаете что, Наталья Владимировна, в соседнем вагоне есть дамское отделение. Попробуйте там устроиться. Все-таки легче будет, чем здесь». В дамском отделении оказалось просторно, так что Наташа устроилась в полупустом купе. Ей не спалось, и она лежала с открытыми глазами, мучительно дожидаясь рассвета. Вдруг внимание ее было привлечено топотом ног двигавшейся толпы. Выглянув в окно, она увидела человек 20 вооруженных солдат и какого-то статского господина, державшего фонарь. «Начнем с последнего!» — долетали до нее обрывочные фразы. «Да смотрите, товарищи, если кто выскочит из вагона, стрелять!» «Обыск!» — сообразила она. «Как-то бедный Корсаков выкрутится!» Прошло около часа. Вдруг дверь отворилась, и в вагон вошли, судя по топоту ног, не менее 10 человек. Одна за другой отворялись и затворялись двери купе. Наконец открылась ее дверь. На пороге появился господин в статском и, держа в руке фонарь, тщательно осмотрел все уголки. «Здесь одни женщины», — промолвил он, закрывая дверь. Постепенно топот ног и хлопанье дверей стали удаляться, пока не стихли совсем. Наташа по-прежнему не спала и прислушивалась к доносившимся звукам. Вот мимо окна снова прошла толпа, о чем-то споря и переругиваясь. Вот пробежал какой-то человек и, по-видимому, пролез под вагоном, так как топот его ног стал раздаваться с другой стороны поезда. Не успел он еще пролезть, как послышались крики «Держи, уйдет!» и вслед за тем грянули два выстрела. Прошло еще немного времени, и невдалеке от поезда Наташа услышала один за другим два залпа. «Кого-то расстреляли», — мелькнуло в ее голове, и сердце болезненно сжалось. «Неужели еще один славный мальчик погиб?» Долго еще лежала Наташа с открытыми глазами, но, наконец, крепко заснула. Проснулась она от ярких солнечных лучей, бивших прямо в глаза. Посмотрев вниз, она увидала, что ее ночных соседок не было ни одной, а у окна, за откидным столиком, на котором стоял жестяной чайник, выпускавший клубы пара, сидел Корсаков и резал хлеб. «Здравствуйте, Алексей Николаевич!» — поприветствовала она его. «Проснулись? А я вот чайку вам принес. Пожалуйте вниз, давайте закусывать». «Как здесь все дешево, если бы вы знали. Посмотрите, я купил сливочного масла и колбасы к чаю». «Спасибо вам, Алексей Николаевич. Главное, что вы живы. Признаться, я очень боялась, что вас расстреляли». «Да», — отвечал Корсаков. «Ночью немного жутко было. 6 расстреляли. А одному удалось бежать». «Так вот оно что. Значит, это он пролез под нашим вагоном и побежал вон в том направлении». «Вероятно, он. За ним была погоня, дали 2 выстрела, но он все равно ушел, слава богу». «А за что же их арестовали? Документов не было?» «Нет, все было в порядке. Да вздумали вещи осматривать. У одного нашли кокарду, у другого матерчатые офицерские погоны». «Ваш чемодан тоже раскрывали?» «Да, но, к счастью, я ничего военного не взял». «Ах, какие же они странные люди. Пускаться в такое предприятие, в котором каждую минуту жизни в волоске, и пожалеть какую-то кокарду!» — возмущалась Наташа. «Ну хорошо, насчет продолжения нашего путешествия ничего не слышно?» «Увы. Говорят, что сообщение надолго прервано. Что же нам делать?» «Подождемте еще. А вось какой-нибудь случай выручит. Спасибо за то, что из вагонов не выгоняют».